28.04.72. Утром пошел на занятия, и тут же из соседнего дома вышла Ирка, хотя обычно она раньше меня выходит. С ней дошли до школы, обсуждая смерть Юры. На традиционном месте опять собралась толпа ребят, но выслушивать одни и те же новости по 10-му разу не хотелось, поэтому не стал задерживаться, сразу прошел в класс. Ириска, как и остальные девчонки, сначала зашла в раздевалку. Они там снимали свои трико и ритузы перед занятиями. У нас холодно, а брюки женщины практически не носят, но перед мальчишками хотят выглядеть постройнее. Мы тоже носим под штанами либо кальсоны, либо треники, хотя перед уроками их не снимаем. Север, студено у нас. Валенки, обычная и привычная обувь. Перчатки никто не носит, даже вместо варежек люди предпочитают меховые рукавицы. Чуть позже, когда потеплеет, народ вместо валенок наденет сапоги. Школьники и работяги попроще, кирзовые, они дешевые. Мужчины с пониманием предпочитают яловые. Да, тяжеловаты, зато не протекают и практически неубиваемые. Долгие годы служат хозяину. Модники щеголяют в парадных офицерских сапогах из хрома. Блестящих, легких, тонких. Кстати, весьма недешевых. 28 рублей пара, если не шить, а покупать в магазине. Один недостаток – грязи боятся. За пару сезонов теряют блеск, протираются и рвутся. Так что в тундру в них лучше не ходить. Полуботинки надевают только на танцы, и то до клуба идут в сапогах. Асфальта-то нет. Слухи о Паке вовсю летали по школе. Но к большой перемене острота спала. Ребята переварили ситуацию и успокоились. Тем паче завтра у нас школьный праздник, посвященный Первомаю. Сначала торжественная часть, потом концерт школьного ансамбля, а потом танцы. Не клубные, на которые нас не очень-то и пускают, а свои, школьные, для учеников 7-10 классов. Такое мероприятие отменять никто и не думал, так что постепенно обсуждение переключилось на извечные темы. У девочек что надеть, у мальчишек как пронести. Для поддержания отношений, чтобы старшаки на празднике не цеплялись к нашим, Тишком сунул трояк к крюку и пояснил. На организацию школьного досуга от рабочего класса, она же сельская интеллигенция. «Дай пять, пацан!» — радостно завопил Вова и ринулся делиться радостью с друзьями. Подошел делегат от десятиклассников, поблагодарил и весомо сказал. «Если кто рамсы попутает и к тебе надираться будет, зови, поможем!» Поболтали про новое прозвище Зуба. Почему-то его стали звать Вася Пушкин, и новое погоняло ему нравилось. Еще один парень сменил прозвище. Бывший Жиган, а ныне Крыса, обзавелся могучим фиником под глазом. Василий клялся, что не он его поставил. Вчера пришел к отцу Жигана, рассказал о ситуации с общаком и поинтересовался, как быть. Отец сам был из деловых, от звонка до звонка отмотал две ходки, завязал, но понятий придерживался. Сказал, разберется, и, похоже, объяснил сыну неправильность его слов и опасность деяний. Раз Ирка стала ходить вместе со мной в школу, решил усугубить отношения. На большой перемене посмотрел на запястье, где обычно носят часы. Конечно, ничего там не обнаружил, их подарят мне только на 16-летие. Озабоченно спросил, «Ир, у тебя время есть?» Та взглянула на свои часики и стала было отвечать, «Сейчас, ты не поняла, я про свободное. Может, на праздники в кино вместе сходим?» Ирка вновь вспыхнула, а ее подружки переглянулись. «В умный, ты что такой борзой вдруг стал?» Вонзила в меня грозный взор Лёлька Комарова, наш классный комсомольский вожак и ревнитель морали. «Чего сразу борзой? Не нравится ей фильм? Пусть скажет. Может, мы тогда с Попиком и Соколом пойдем?» Колька Попов сразу согласился составить компанию, а Жека с тоской признался. «Денег нет. Мать унюхала запах курева, теперь бабулек не дает». «Я башляю. Заработал, на тебя хватит, обещаю приятелю». Общим собранием, где ни моего, ни Иркиного мнения не спрашивали, было решено идти в кино на 15:30 в воскресенье. 8 человек решили составить нам компанию. Когда брали на раздаче жратву, я прикупил большую шоколадку «Аленка» за 80 копеек. Не раскрывая фантик, поломал на дольки, потом аккуратно вскрыл упаковку и подсунул севшей случайно рядом со мной Ириске, которая без Маши Юн и Маши Ким последние дни в столовку не ходила. «Угощайтесь, девчата!» Ириска, не глядя на меня, взяла один кусочек. Остальному шоколаду подруги тоже не дали пропасть. Подольки разделили между всеми девчонками. «Ты почему сначала ломал, а потом открыл?» — поинтересовалась Лиана. «Гигиена. Руки в шоколаде через фантик не испачкаются», — просвещаю молодежь. Опять же, людям неприятно в рот тащить, что кто-то уже облапал. Девчата с уважением посмотрели на меня, типа клёво придумал. На работе вывесили второй плакат. Молодые ветераны улыбались с фотографией. Зинаида Петровна в кокетливом беретике и кудрявой челкой, выбивающейся из-под него. Здесь она самая старшая по званию, младший лейтенант. Судя по знакам различия, служила в авиации. Орден Красной Звезды и 3 медали. Самуил Яковлевич с шикарными буденновскими усами – старшина. На груди медаль за отвагу. Остальные – рядовые. Фотографию дяди Вити, молодого гвардейца с 2 медалями и 3 полосками за ранение, разглядывает старый дядя Витя, весь расписанный синими наколками. Увидев меня, он кивнул на доску. «Хорошо нарисовал. Спасибо тебе от всех ветеранов». «Что вы такое говорите? Это вам спасибо. Если бы не вы, то нас бы и не было». Старик не захотел пререкаться, а тяжело шаркая ушел к себе в мастерскую. Я не стал объяснять, что моего тут только подписи к фотографиям. Ему было не до того. Меня вновь накормили в столовке, велели приходить обедать каждый день. Рассказали поселковые сплетни, поохали про покойника. Макар уже умер, операция его не спасла. Симка, стерва, опять продинамила с сайками. Скоро людям чай пить будет не с чем. Что она у себя в пекарне думает? У Ваньки опять новая. Когда-нибудь подлецу корень оторвут и правильно сделают. А Ленка, которая Сергеева, беременная, хочет девочку. Ее козел требует мальчика, но кто же его спрашивать будет? Слушая такие актуальные вести про малознакомых людей, чувствую, в нашем славном коллективе я прижился. Потом меня дернули в кабинет Марка Аркадьевича, где торжественно вручили охотничий билет, книжку кооператора, документы на оружие, жесткую сумку с мелкашкой и коробки с патронами. Засим отправили домой, да после праздников. Трофеем получил 3-килограммовый бисквитный торт с красивыми масляными розочками. Фирменный, из нашей пекарни. Понятно, почему спровадили. Последний рабочий день отмечать будут. По терминологии будущего – корпоратив. Естественно, крепко примут. А перед молодым такое неудобно себе позволять.